Творческая студия «Бадр ат-Таухид» представляет 10-ю часть лекций по книге Абу Аля аль-Маудуди «Давайте будем мусульманами». Дорогие братья по исламу, в этой лекции мы рассмотрим благодать коллективной молитвы, молитвы джамаата. Хвала Аллаху, мир и благословение Его посланнику, Его сподвижникам и всем тем, кто последовал за Ним до судного дня. А затем, братья по исламу, то, что намаз имеет такую великую силу подвигать нас на все большие и большие высоты послушания и поклонения, является очевидным. Посмотрим теперь, насколько эффективнее становится его преобразующая сила, когда намаз совершается коллективно, джамаатом. Воистину, в этом одном единственном акте поклонения Господь дал нам свой самый изысканный дар. Но сперва вспомним, что есть такое поклонение и как молитва готовит нас к этому. Поклонение означает сделать себя рабами Божьими, жить в послушании Его воли и всегда быть готовыми подчиниться Ему. Все качества, которые позволяют вам достичь этого, воспитываются молитвой. Это включает осознание того, что вы раб Аллаха, вера в Аллаха, Его посланника и Его книгу, вера в грядущую жизнь, богобоязненность, сознание того, что Аллах всеведущ и всегда с вами. Сила воли и готовность подчиняться также входит в эти качества. Кроме того, необходимо знать заповеди Аллаха. Дальнейшие размышления покажут вам, что одно лицо, каким бы совершенным оно ни было, не может, как полагается, поклоняться Аллаху, если только к нему не присоединятся другие рабы Божьи. Вы не исполните все наставления Аллаха, пока все те люди, с которыми вы повседневно живете и постоянно работаете, не станут вашими соратниками в поклонении. Человек живет в этом мире не один. Вся его жизнь связана тысячами уз с членами его семьи, деловыми партнерами, друзьями, соседями и знакомыми. Поклонение также охватывает все эти взаимоотношения, как и внутреннее «я» человека. Когда все люди едины в послушании Богу, то они смогут стать его преданными слугами. Но если они все вместе не подчиняются Богу, или если не помогают друг другу исполнять его заповеди, то по отдельности они вряд ли смогут подчинить всю свою жизнь законам Аллаха. Внимательное прочтение Корана показывает, что Аллаху не угодно, когда только вы, как отдельная личность, стали послушны Ему. Этого недостаточно. Вы должны стремиться привести к Богу весь мир, раздвинуть границы Его мира и применять в нем именно Его законы. В любом месте, где главенствуют законы сатаны, вы должны стремиться уничтожить их. Сделайте, чтобы только Аллах и никто другой был властелином человеческой жизни. Эта огромная ответственность, доверенная Аллахом, не может лечь только на одного мусульманина. Не помогут и сотни тысяч мусульман, если они остаются отдельными индивидами. Они не смогут противостоять силам сатаны. Поэтому вы должны работать вместе, одной командой, а не поодиночке, чтобы выполнить вашу благородную миссию. Из этого следует, что вы должны не только объединиться, но и стать единым целым. Ваши взаимоотношения должны стать гармоничными, без упреков и противоречий. Вы должны подчиняться своим лидерам и полностью осознавать пределы такого подчинения, где подчиняться, а где нет. Ибо нет подчинению созданному при ослушании Творца. Посмотрим, как коллективная молитва воспитывает все эти необходимые качества. Во-первых, когда азан созывает вас на молитву, вы все откладываете в сторону и идете в мечеть. Мобилизация мусульман со всех сторон и их сбор в одном центре создает в них чувство дисциплины, подобно армейской. Звук горна говорит солдатам, что их зовет командир. Они сразу реагируют на зов и собираются в заранее оговоренном месте. Армия приняла такую систему, чтобы внедрить в каждого солдата привычку к подчинению, одинаково на индивидуальном и групповом уровне, и чтобы соединить их в единую команду. Поэтому в сражении у них всегда одна цель. Если солдаты, какими бы хорошими, тренированными и храбрыми они ни были, сражаются поодиночке, то группа из 50 солдат врага может победить 1000 таких храбрецов, просто убирая их по одному. Точно по той же причине от вас требуется собираться 5 раз в день на намаз, как только вы услышите азан, оставив при этом остальные дела. Но аналогия на этом не заканчивается. Помимо этого вы, как мусульмане, являетесь армией Аллаха. И долг этой армии намного сложнее и отличнее от любой другой армии в мире. Ведь другие армии сражаются только на одном фронте и ради корыстных целей. А армия Господа ведет непрерывную войну с силами сатаны внутри себя и со всем миром в целом. Сборы 5 раз в день на звук священного горна, азана, являются знаком постоянной готовности продолжать эту битву. Перед лицом этой гигантской задачи такая строгая дисциплина не кажется излишней. Собираясь в мечети, вы получаете много пользы, встречаетесь друг с другом и узнаете друг друга. А что сближает вас? Вы становитесь ближе друг к другу, как рабы Божьи, последователи одного пророка, верующие в одну книгу. У вас одна цель в жизни, как внутри, так и вне мечети. Такое сближение, единство и целенаправленность автоматически воспитывает в вас чувство сообщества, что вы – солдаты одной армии и братья друг другу. Ваши интересы, цели, потери и приобретения одинаковы. Вы живете в одной связке друг с другом. Вы встречаетесь друг с другом не как враги и чужие, а как друзья и братья. Поэтому, когда вы замечаете, что один из братьев носит рваную одежду, другой выглядит несчастным, у следующего не хватает еды, кто-то инвалид, недееспособен или слепой, то у вас неизбежно появляется чувство сострадания. Те, кто процветает, будут помогать бедным и нуждающимся. Бедный найдет мужество обратиться к богатым. Тех, кто не может по каким-либо причинам ходить в мечеть, будут посещать другие. Если умирает один из ваших братьев, то вы присоединяетесь к похоронной молитве, джаназа, и разделяете скорбь семьи усопшего. Все это укрепляет дух взаимопомощи и взаимной симпатии. Подумайте дальше. Вы собрались в святом месте со священной целью. Это не сборище каких-то воров, пьяниц, игроков или авантюристов. Это собрание рабов Аллаха, целью поклонения Аллаху в его доме. В таком окружении искренний человек неизбежно застыдится своих собственных грехов. Стыд будет настолько подавляющим, что он обязательно раскается, особенно если будут присутствовать те, кто пострадал от его грехов или был их свидетелем. Воистину, благодать общинной молитвы джамаата многократно увеличивается, если вы умеете советоваться друг с другом, помогать другим и справляться самим, все это с симпатией, любовью и пониманием. Тогда индивидуальные недостатки будут легко устранены, и все сообщество быстро обретет добродетель и религиозность. Вот таким образом просто собраться на молитвы оказывается вам полезным. Но в общинной молитве есть много других благ. Вы стоите в ряду, плечом к плечу с другими. Здесь все равны друг другу. В день страшного суда вы все будете из одного класса и одного положения. Никто не морщит носа, когда к нему прикасается другой. Все вы одинаково чисты, как человеческие существа. Все мы рабы Божьи и верующие в одну религию. В молитве джамаатом разрушаются все этнические и языковые предрассудки. Хотя есть семейные, родовые и национальные различия среди мусульман, Кто-то живет в одной стране, а кто-то в другой. Кто-то говорит на одном языке, а кто-то на другом. Тем не менее, все они стоят в одном ряду и поклоняются одному Богу. Это подчеркивает, что все вы – один народ и одна нация. Деление на семьи, рода и национальности не имеют никаких оснований. Вас объединяет служение и поклонение Аллаху. Когда вы стоите на намазе, стоите как один. Так почему вам надо разделяться в других вещах? Когда вы стоите плечом к плечу, вы подобны армии, стоящей на готовности перед своим султаном. Когда вы стоите в одной линии и движетесь в унисон, в вас развивается замечательное чувство единства. Вы должны совершенствоваться в этом, становиться единым целым в служении Богу, поднимать ваши руки вместе и шагать вместе так, как будто вас не 10, 20, 100 или 1000 человек, а одно единственное лицо. Что вы делаете, когда встанете таким образом, все вместе в один саф, в один ряд? Одним голосом вы выражаете послушание своему хозяину. «Ийяке наабуду, ва ийяке настаин». «Тебе одному мы поклоняемся, и тебе одного о помощи взываем». «Ихдина сурат аль мустакаим». «Веди нас путем прямым», а также «Раббана лякаль хамд». «Господь наш, хвала тебе». И еще «Ассаляму алейна ва аля ибадиллахи салихин». «Мир нам и всем праведным рабам Аллаха». Затем, в конце намаза, вы просите мира, милости и благодати друг для друга. «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». «Мир вам и милость Аллаха». Это означает, что все мы желаем друг другу только добра. Каждый взывает с мольбой к Аллаху. Никто из нас не одинок и не живет сам по себе. Никто из нас не просит только для себя. Каждый желает, чтобы Божья милость была ниспослана нам всем, чтобы все мы смогли идти по прямому пути, и все мы разделили благословение Господа. Таким образом, намаз объединяет ваши сердца, создает гармонию мыслей и воспитывает благожелательность друг к другу. Теперь вспомните, что мы никогда не совершаем коллективную молитву джамаатом без имама. Даже когда молятся всего два человека, один из них становится имамом, а другой следует за ним. Как только начинается общинная молитва джамаатом, строго запрещается молиться вне ее. Если вы делаете это, то ваша молитва неправильная. Вновь прибывшие должны присоединиться к джамаату, следуя за тем же имамом. Все эти правила применимы не только к намазу. Фактически, они учат нас более широкому уроку. Если вы хотите жить как мусульманин, то живите как в намазе, объединенно и организованно. Без имама вы никогда не сможете организоваться в сообщество. А выход из сообщества, джамаата, равнозначен выходу из круга мусульман. Вся жизнь мусульманина – это поклонение. Вся земля для него является мечетью, в которой можно поклоняться только единому Богу. Поэтому отношения между имамом и его последователями в рамках общины были составлены так, чтобы учить нас важным урокам лидерства. Как вы должны общаться со своими лидерами вне мечети, каковы их обязанности и права, как вы должны повиноваться им и в чем, и что делать, когда они ошибаются, до какой степени вы должны подчиняться им, если они не правы, в каких случаях вы имеете право и обязаны указать им на их ошибки, когда вы можете требовать их исправиться и в каком случае вы можете убрать их с руководства. То, как устраивать и организовывать вашу общинную жизнь, вы изучаете по намазам 5 раз в день в вашей мечети, какой бы она ни была маленькой. Далее рассмотрим лишь несколько очевидных и важных принципов, касающихся имама и его руководящей роли в нашей общественной жизни. Первое. Имам должен быть самым лучшим по характеру, религиозности и праведности. Он должен иметь больше других знаний ислама и особенно Корана. Он должен быть зрелого возраста. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, объяснил нам, какие качества имама являются самыми важными. Этим мы и должны руководствоваться, когда выбираем лидера общины или всего государства. Второе. Имам должен нравиться и быть уважаемым у большей части общины. Намаз не может вести тот, кто не нравится молящимся. В этом еще один важный принцип избрания лидера. Третье. Имам должен вести коллективную молитву так, чтобы ни у кого не вызвать затруднений, даже у самого старого. Он не должен читать длинные суры или делать затяжные руку и суджуды, которые подходят только молодым, сильным и здоровым, и тем, у кого много свободного времени. Он должен обращать внимание на старых, больных и слабых, и тех, кто сильно занят работой. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал нам пример такой доброты, участия и любви. Если он слышал плачущего ребенка, то он укорачивал свою молитву, чтобы стоящие за ним матери могли поскорее уйти по своим делам. Четвертое. Если с имамом вдруг что-то случится во время ведения намаза, то он должен немедленно уступить свое место кому-нибудь из тех, кто стоит позади него. Это означает, что и для государственного лидера является обязательной отставка, если он чувствует неспособность дальнейшего исполнения своих обязанностей. В этом нет ничего постыдного, и нельзя быть в этом деле эгоистичным. Пятое. Всем действиям имама нужно строго следовать. Делать движения до него строго запрещается. Настолько, что даже в одном хадисе указывается, что делающий суджуд, земной поклон, раньше имама, после смерти окажется ослом. В этом гражданам дается урок о том, как они должны подчиняться своим правителям. Шестое. Имам может совершить в намазе ошибку. Например, он может встать, когда должен сидеть, или сесть, когда должен стоять. Такая ошибка должна быть указана ему фразой «Субханаллах» – «Слава Аллаху». Сказать «Субханаллах» во время ошибки имама будет означать «Только Аллах чист, свят и непогрешим». Мы люди, и неудивительно, что совершаем ошибки. Но мы можем исправлять свою ошибку без колебаний, дискомфорта или чувства потери престижа. Если после подобного предупреждения имам думает, что он делает все правильно, то он может продолжать, как считает нужным. В этом случае община, джамаат, должна следовать за ним, несмотря на знание того, что он ошибается. После завершения намаза молящиеся имеют право попытаться убедить имама в его ошибке и потребовать от него провести молитву заново. Седьмое. Предыдущая процедура ограничена ситуациями, когда имам совершает небольшие ошибки. Но если имам в нарушение сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, изменяет способ ведения намаза или сознательно неправильно читает Коран, ведет себя как кафир или мушрик, или совершает явный грех, то члены общины, джамаата, обязаны немедленно выйти из молитвы. Во всех этих семи пунктах, касающихся общинной молитвы, молитвы джамаата, есть поразительные параллели между имамом и его общиной с одной стороны и главой государства и гражданами с другой. Братья по исламу, несомненно, вы часто спрашиваете себя, почему намаз, такой полезный и хороший, не оказывает видимого влияния на наши жизни? Почему он не улучшает нашу мораль и не наставляет нас на путь истины? Почему мы продолжаем жить в бесчестии и унижении? Обычный ответ на это то, что вы молитесь нерегулярно или не так, как предписано Аллахом и его посланником, да благословит его Аллах и приветствует. Такой ответ вас может не удовлетворить, поэтому я попытаюсь объяснить вам это более подробно. Посмотрите на настенные часы. В них есть множество мелких деталей, соединенных между собой. Когда вы заводите их, все части начинают работать, и с их движением вы видите на циферблате результат их работы. Стрелки показывают секунды и минуты. Предназначение часов – показывать правильное время. Все детали внутри часов, необходимые для этого, подогнаны друг к другу, и система завода сделана так, чтобы они двигались как надо. Только когда все части собраны правильно и часы заведены как надо, они начнут выполнять свою задачу. Если вы их не заводите, то они не будут показывать время. Если вы их заводите, но не так, как полагается, то они встанут или даже работая не будут показывать правильное время. Если вы уберете из них какую-нибудь деталь и заведете их, то ничего не произойдет. Если вы замените какую-нибудь деталь на деталь из швейной машинки, то часы не будут ни показывать время, ни шить. Если вы сохраните все части, но разъедините их, то ничто не задвигается, даже если вы заведете их. Одного наличия всех деталей недостаточно, так как необходимо их правильное расположение и соединение. Во всех этих случаях сами часы и их завод становятся бесполезными, хотя посторонний человек не сможет утверждать, что это не часы, или что вы их не заводите. Он, скорее всего, примет их за действующие часы. Точно так же, если кто-то увидит, как вы заводите их, то он воспримет это как искреннюю попытку запустить часы, и вы будете надеяться увидеть результат этого. Но как исполнится его ожидание, если снаружи они похожи на часы, а на самом деле они уже не существуют? Сравните ислам с этими часами. Как предназначение часов показывать правильное время, так и цель ислама в том, чтобы вы жили в этом мире как представители Аллаха, свидетельствующие о нем всему человечеству и как знаменосцы истины. Вы должны следовать заповедям Аллаха сами и призывать к нему всех остальных. В суре Аль-Имран Всевышний Аллах говорит: «Вы были лучшей из общин, которая выведена перед людьми. Вы приказывали одобряемое и удерживали от порицаемого и веровали в Аллаха». 110 аят. В суре Аль-Баккара Всевышний Аллах говорит: «Итак, мы сделали вас общиной середины, чтобы вы были свидетелями относительно людей, и чтобы посланник был свидетелем относительно вас». 143 аят. И далее. «Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили благие дела, что Он оставит их преемниками на земле». Сура Ан-Нур, 55 аят. А также: «И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, фитны, и религия будет вся принадлежать Аллаху». Сура Аль-Анфаль, 39 аят. Для достижения этой цели в исламе были соединены разнообразные и необходимые части, как в часах: вера и принципы морали, правила повседневного поведения, права Аллаха и его рабов, самого себя и всего, с чем вы сталкиваетесь в мире, правила зарабатывания денег и траты денег, законы войны и мира, принципы управления и пределы подчинения – все это части ислама. Как в часах, они соединены между собой таким образом, что как только механизм завести, все части начнут двигаться, и с этим последует желанный результат. Первенство законов Аллаха во всем мире, доминирование ислама начнут сразу проявлять себя, точно так же, как начавшие тикать часы показывают вам правильное время. Для соединения всевозможных деталей часов используются винты и крепеж. Точно так же для соединения всех вместе частей ислама используется устройство или организация, называемая джамаат. Мусульмане должны организовываться и иметь лидеров, имамов, вооруженных соответствующими знаниями и наделенными такво, богобоязненностью. В их едином стремлении жить по законам Аллаха им должны помогать их головы, руки и ноги. Когда все части правильно собраны в единое целое, необходимо для их постоянного движения регулярно заводить механизм. Такой завод обеспечивает намаз 5 раз в день, который дает энергию для исламской жизни. Часы также необходимо чистить. Пост в Рамадан очищает сердце и душу. Нужна также смазка. Закят – милостыня, подобно маслу, которое используется раз в году. Далее, необходимо их периодически проверять. Хадж является такой проверкой, проводимой хотя бы раз в жизни, а чем больше, тем лучше. Процесс завода, чистки, смазки и проверки часов имеет смысл только тогда, когда есть сами часы, когда они собраны так, как сконструировал их разработчик. Если все как надо, то сразу после завода они начинают идти и показывать время. Однако ситуация сегодня стала совсем другой. Для начала, сам джамаат, организационная структура, которая должна соединять части часов, перестал существовать. В результате все детали разболтались и стали двигаться, как хотят. Каждый делает то, что взбредет ему в голову. Никто не задает никаких вопросов. Каждый ведет себя автономно. Если кто-то хочет жить по исламским нормам, то это его дело. А кто не хочет, то это ему и не обязательно. Но даже эта так называемая свобода не удовлетворила вас. Вы вытащили из часов многие детали и на их место засунули все, что попало. Запасные части от швейной машинки, детали с завода и из мотора автомобиля. Вы называете себя мусульманами, а преданно служите куфру. Берете проценты, страхуете свою жизнь, обманываете друг друга в суде. Ваши дочери, сестры и жены забыли исламские манеры, а вашим детям дается светское, скотское образование. Некоторые пошли за демократами, другие пошли за Лениным. Что еще осталось не исламского, что вы еще не засунули в часы ислама? И несмотря на все это, вы хотите, чтобы часы заработали, когда вы их заводите? Вы думаете, что чистка, смазка и осмотр помогут вам? Немного подумав, вы поймете, что в том состоянии, до какого вы довели часы, ни завод, ни смазка, ни осмотр никогда не дадут эффекта. Ничего не случится, пока вы не уберете из них все чуждое и не замените исходными деталями, и не восстановите первоначальный порядок. Только тогда завод часов и все прочее дадут какие-то результаты. Такое состояние дел является подлинной причиной того, что ваш намаз, пост, закят, хадж не оставляют отпечатка на вашей жизни. Во-первых, среди вас так мало тех, кто вообще совершает эти акты поклонения. Из-за разложения исламского джамаата каждый делает, что хочет. Никого не заботит, выполняете вы свои обязанности перед Аллахом или нет. А те, кто якобы исполняет свои обязанности, не делает это как полагается. Они не постоянно приходят на коллективную молитву. Вести молитвы в мечети избирают тех, кто просто непригоден для другой работы, кто живет на подаянии, не образован и не имеет моральной закалки. Как могут общины, ведомые такими муллами, стать лидерами всего человечества? Такова же ситуация с постом, закятом и хаджем. Несмотря на все эти факты, вы можете спорить, что тем не менее многие мусульмане исполняют свои религиозные обязанности сознательно. Почему это не помогает им? Но, как я уже сказал, когда детали часов разъединились и в них вставили множество чуждых элементов, то уже не важно, заводите ли вы их, чистите, смазываете или нет. С виду это часы. Посторонний может сказать, это ислам и вы мусульмане. Но он не видит, насколько сильно разломали внутренний механизм часов. На этом десятая часть лекции по книге Абу Аля аль-Маудуди «Давайте будем мусульманами» подошла к концу. И в конце хвала Аллаху, Господу миров.